Тогда он бросился глазом за помощью к Лаврику. Но у того, как на беду развязались шнурки на ботинках, развязались и никак не хотели завязываться. Он бился над ними целую вечность. «Придержи блок специально для меня», — сказал грузин. «Понимаешь, сберкнижку дома забыл, осталось в шкафу в выходном костюме. При мне только мелочишка, детям на молочишко, а мне на венцо тут». И грузин хлопнул себя по карману телогрейки, где лежала вся месячная получка. «Понимаю», — сказал цыган. «Камел тебе не надо». «Почему? Почему не надо?» — грузин завелся. «Пачку беру, двадцатку отстегиваю. Забираем весь блок», — не выдержал Каганович. «Курить так курить». «Молодцы!» — Карл в азарте забил в ладоши. «Это по-цыгански. Хорошая погода, ребята, сегодня в Вашингтоне». «Почему в Вашингтоне?» «Почему только в Вашингтоне?» — обиделся Каганович. Ему уже стало жалко только что выброшенных собаки под хвост 66 рублей и 66 копеек. Так раскладывалось на троих. И 2 копейки надо было еще добавлять. Не делились 200 на 3. Это сколько же чернил можно было выпить? На 200 рублей чернила хорошо делится на 3. На троих. А тут, может, придется делить на 2. Упрется Лаврик. И у них денег не хватит, а с общего котла не возьмешь. Общие деньги только на выпивку. И он же клял себя последними словами. Во рту еще маковой росинки не было, а столько натворил. Но приходилось держать марку, гнуть свою линию. «Не гневи Бога, Карл, и в Москве хорошая погода. И у нас погода жить можно. Вот только с куревом временные трудности». Карл будто прочитал его скорби. «Да, товарищи, да. Временные трудности». «По тебе, правда, не скажешь», — не принял его сочувствие Лазарь. «Как американский президент, кэмэл куришь. Каждая затяжка — рубь». «Американский президент, дорогой мой Лазарь, вообще не курит, а я курю. Вот потому я всего-навсего цыганский барон Карл Маркс». «Марксы, я гляжу, тоже неплохо живут при любой погоде. Деньги куры не клюют». «Ха! Нашел добро, деньги! Да понадобится, мы, бедные цыгане, своим коням золотые зубы вставим». То ли Карл пожалел троицу, то ли пожалел своего запаса, но американских сигарет им не продал. Пачку подарил грузину задарма. Гока пытался вручить ему двадцатку, но Карл отбивался. «Что ты, дорогой? Что ты? Мне не надо». «И мне не надо!» Грузин уже размахнулся, чтобы пустить 2 червончика по ветру, но Лазарь перехватил его руку. «Вам не надо, а мне сгодятся». У цыгана не купили на котловые деньги общак, 2 ящика вина под названием «Памир», крышка «Миру». Несколько бутылок прихватили персонально для себя. Грузин отжалел Лазарю с Лавриком по папиросе. И они, задымив герцоговиный флор, 5 рублей пачка, что ни затяжка, пятак, тронулись в обратный путь. Пора было думать и о работе. Все же шла посевная, весна входила в силу. Герцоговиный флор они не накурились. Паршивые, слабенькие папиросы, оказывается, курил Иосиф Виссарионович. Пришлось обратиться к родной махорке. Это было настоящее курево, а не баловство вождей. Кэмэл и вообще оказался гадостью невероятной. Что только в нем нашли президенты и все прочие американские курильщики. Солома соломой. У них такого кэмэла стога. Выбирай любой ей кэмэй бесплатно. Под очищающий душу дымок родной маршанской махорки благополучно миновали город. Погалдели, повеселились, проезжая мимо петли Горбачева, километровой очереди за спиртным. «Ханурики поганые», — сказал Берия. «Наркоты несчастные», — пожалел Каганович.